Пловец и море. На берег выброшен кипящую волной, пловец с усталости в сон крепкий погрузился. Потом, проснувшись, он море клясть пустился. «Ты, — говорит, — всему виной, своей лукавой тишиной, маня к себе, ты нас прельщаешь, и заманя нас в безднах поглощаешь». Тут море, на себя взяв Амфитриды вид, пловцу являся, говорит: «На что винишь меня напрасно? Плыть по водам моим не страшно, не опасно. Когда ж свирепствуют морские глубины, виной тому одни Эоловы сыны. Они мне не дают покою. Когда не веришь мне, то испытай собою. Как ветры будут спать, отправь ты корабли. Я неподвижнее тогда земли». И я скажу: совет хорош, не ложно. Доплыть на парусах без ветру невозможно.